Глава 82. Эрика и Питерсон ехали следом за машиной, которая везла Морриса Картрайта в участок Seven Oaks. За рулем был Питерсон, а Эрика говорила по громкой связи с Джоном, находившимся в участке Вест-Энд. «Мы подняли судимости Морриса Картрайта. Дважды его арестовывали и предъявляли обвинения в нападении и нанесении тяжких телесных повреждений. В первый раз в 2011 году своей жене, но она решила не давать делу ход. Во второй раз в 2013 году, но до суда тоже не дошло. Пару недель назад его арестовывали за воровство и попытку сбыть удобрения с местной фермы, на которую он работал. А машина? Синий Ford S-Max он купил в 2007-м. На линии начались помехи, дорога резко испортилась, и машина замедлилась, проезжая подтопленный участок. «Джон, ты на связи?» — спросила Эрика. «Да, босс», — ответил Джон сквозь шум на линии. По второй линии звонила Мосс. «Джон, повиси пару секунд, мне нужно взять вторую линию». «Босс, я все еще в центре. По Генезису ничего ценного узнать не удалось. Они разрешили мне взглянуть на почту в районе. Там нет ничего подозрительного. Видимо, она была очень ответственной и не смешивала работу и личную жизнь. Сейчас полиция перебирает ее дом. Буду держать тебя в курсе». «Спасибо», — ответила Эрика и вернулась к Джону. «Босс, еще новости по Моррису Картрайту. Он арендует склад в деревне на Faraday Way». «Это ценная информация, Джон. Позвони еще в местную полицию, пусть проверят последнее место работы Морриса». «Хорошо, шеф». Машина с Моррисом подъехала к перекрестку и повернула налево. «Подожди, стой», — сказала Эрика Питерсону, который был готов повернуть за ними. «Эрика, что ты задумала? Ты же сотрудник, который проводил арест. Ты должна проследовать за ними и передать Морриса Картрайта под стражу». «Я все им скажу по рации. Кто-нибудь выступит от моего лица? Часы Бет Роуз тикают, и я хочу проверить склад Морриса». Она посмотрела на Питерсона, и он кивнул. Вбив адрес в навигатор, Питерсон развернулся под скрежет колес, и они уехали изо всех сил, стараясь не опоздать.